«Друзья мы!» — Брагин бросил трубку. «Мирет, у тебя тут есть знакомые в органах? Бумажку они требуют, распоряжение. А если стрелять надо будет? Ну, народ!» «Знакомых полно, — уныло сказал Мирет, — когда выпить и закусить. А ты ставишь вопрос об оружии. Плохо дело. У тебя-то есть?» «У меня-то есть. И у Знаменского есть. С двумя пугачами в бой пойдем». «Какой бой? Сбежали?» «Думаю, в горы, к границе. Самоубийцы. Сейчас в горах не пройти. А где пройдут, там их пограничники встретят. Наше дело сделано. Возьмут, как обаем, наши доблестные пограничники, ручаюсь тебе, через день-два поглядите глаза в глаза. А тюбетейку и халат он по-глупому дома бросил. Умный-умный, а дурак». «Сам ты!» Петя Брагин отошел от Мереда, от этого штатского говоруна, который болтал, не ведая, в какую опасность начал вступать здесь вместе со всеми, не ведая, что зажил в зоне смерти. «Они своего прикончили, понял, что это значит? Без стрельбы не обойдется». Ушел Петя Брагин, скрылся в коридоре, тоже вдруг заскользив, будто в музей вошел. Там в конце коридора сейчас колдовал старшой. Один был впереди. Нет, не один. Старуха была с ним рядом. И он ее, взяв подсохлый локоть, выспрашивал негромко. «А эта дверца куда? А эта дверца куда? В подвал покажи дверь, старая, в подвал». «Да я там ни разу не была», — упиралась сохлыми, как палки, ногами старуха. Тюбетейка съехала ей на лоб, черный халат волочился по полу. «Туда мне нельзя было. Дверь покажи». «Нет туда двери. Как это?» «Нет, говорю. Под ковром вход. Показывай. Стоим на нем. Цепился. Кость сломаешь». Коридор был выслан ковровой дорожкой, плотно подогнанной под плинтусы. «Так. А теперь отойди, тихонько, старая», — сказал старшой и отмахнул в сторону сохлую старуху, а сам замер, раздумывая. «Ты видела, как кабай эту дорожку поднимает? С какой стороны? Отвечай». «Не подпускал он меня, когда шел в подвал? Гнал?» «Но ведь подсматривала же? Отвечай. Половину срока попрошу скостить, если правду сейчас скажешь». «Какой еще срок? Я в прислугах тут работала. Что за срок?» «Чем платили?» «А нашей платили. Давно дурманишься? Не ваше дело. Сама своей жизни хозяйка». «Это так, если это жизнь. Ну с какого края мне ковер поднимать, чтобы дом не сразу взлетел на воздух? Учти, и ты, старая, взлетишь. Отвечай, я тебя никуда не отпущу». «Не подпускал он меня сюда, говорю». «А когда уходили час-два назад, где ты была?» «Где?» — старуха задумалась. «Я своей смертью хочу умереть. Вот что я тебе скажу, без руки начальничек». «Своей не выйдет, если я в подвал не так войду. Отвечай». «Да не знаю я, не знаю я», — завопила старуха. «Он свет всегда отключал, когда туда шел». «Так, Петя, выруби свет». «Он щиток у входа в коридор». «Есть вырубить свет». Петя Брагин подскочил к щитку, и свет в коридоре померк. «Зажигалками ко мне!» — приказал старшой. Защелкали зажигалки, свечечками вспыхнув в темноте. «Поднимаю ковер, старая», — сказал старшой. «Подсказок больше не будет. Смотри, вместе взлетим». «Там люк будет, а потом лестница в подвал», — сказала старуха. «Больше ничего не знаю». «Вместе спустимся, рискну твоей драгоценной жизнью. А всем остальным вон отсюда. Прошу, барышня, прошу, уединимся. Петя, дай мне свою зажигалочку». «Вместе пойдем», — сказал Брагин, отбирая горящие зажигалки у парней. Сомкнутые в ладони, они стали зажженным подсвечником, но странно коротким, будто это сама рука у Пети зажглась. «Всем остальным на воздух», — приказал старшой, — «и подальше от дома. За калитку даже. Выполнять». И вот они за калиткой, тихом, все еще спящем переулочке, и кто-то даже затворил калитку, в общий ряд включив дом Кокабая с едва видной крышей за высоким дувалом. Покой и сон и в этом доме с едва видной крышей —